Вечером перед переходом Воронцов по древнему обычаю организовал себе баню. В дальнем углу парка нашлась как раз подходящая бревенчатая банька, стоящая посреди старой березовой рощи у родника. Она никак не подходила по стилю к архитектуре замка, но подобные несообразности давно уже не удивляли Дмитрия. Хозяева замка просто наилучшим образом учли и такую его склонность. Низкие разорванные тучи быстро плыли над головой, почти цепляясь за вершины берез. Из них то и дело срывался холодный мелкий дождь, как почти все время здесь, и только далеко на западе мрачный горизонт еще алел полосой неуютного тревожного заката. Воронцов медленно прошел по тропинке, заваленной палыми листьями, нагнув голову, вошел в темный предбанник, освещенный керосиновой лампой, летучая мышь, не спеша снял гимнастерку, покурил, сидя на пороге и глядя в сизо-черное рыхлое небо. Нагнущиеся под ветром почти облетевшие деревья, на лужи, то поблескивающие тусклым оловянным блеском, то мгновенно вскипающие от дождевого залпа. И странно размягчаясь душой от этого невеселого пейзажа, подумал, что хорошо б Наталья сейчас подошла и села рядом на толстый, кое-где уже подгнивающий брус, чтобы не было никаких пришельцев, никакой войны впереди, а просто встретились, наконец, два человека, понявшие, что все случившееся в прошлом было нелепой ошибкой, в которой никто на самом деле и не виноват. Поговорили бы по-хорошему и решили, что и как им теперь делать дальше. Он усмехнулся этим мыслям, раздавил о порог окурок папиросы, которые курил теперь вместо сигарет, несозвучных той эпохи, куда он собрался, встал и закрыл за собой тяжелую дверь. Попарившись всласть, он снова сидел в предбаннике. Под закопченным стеклом лампы дрожал узкий клинок пламени. По стенам метались призрачные тени, пряный запах керосина и копоти напоминал о детстве. Ему было хорошо сидеть, никуда не спешить и слушать шорох дождя по крыше. Если бы только не возникало моментами между сердцем и желудком неприятная тошнотворная пустота. Как-никак, а завтра будет война, причем совершенно незнакомая ему, сухопутная, а не морская, которой он имел некоторую привычку. И хотя он, в отличие от других людей на войне, сможет быстро уйти с нее и почти наверняка останется жив, все-таки серьезнее этого момента у него еще в жизни не было. Уж больно плохо сейчас там, в отмеченном на карте квадрате северо-западнее Киева. Утром он встал в 4 по восточноевропейскому времени, еще раз проверил свое снаряжение, автомат ППД, несколько круглых дисков к нему, гранаты, бинокль, планшет с картами, кое-какое продовольствие на первый случай, обычный командирский тревожный чемодан. Все это он загрузил в маленький штабной броневичок БА-20. Он тоже в полном порядке. Из башни торчит тонкий ствол пулемета ДТ, баки заправлены, снаружи на броне укреплены канистры с водой и бензином, лом, лопата, топор, две запаски. Все по уставу. Протекторы в меру стерты, примерно как после 1000 километров пробега. Окраска тоже не новая, номера наркомата обороны. От серийной машины броневик отличали две подробности. Накануне он попросил Наташу: «Ты скажи им, пусть, если можно, бронирование заменят. Титановую поставят или хромоникелевую. Я не спец. Чтоб хотя бы крупнокалиберную пулю выдержал. А то же его из винтовки прострелить можно. Для их же пользы, между прочим. За себя я не боюсь, не думай. Мог бы и на мотоцикле сбегать». Он не удержался, чтобы не отвести от себя возможное подозрение в трусости. Тоже своего рода